Глава вторая. Шепча ругательство, Штоквиц долго разбирал бренчащую связку ключей от шахского гарема, нанизанных на громадное кольцо. По ободу кольца были вычеканены изречения из Корана о низости и неверности женщин, которых необходимо поэтому держать под замком. Теперь в бывшем гареме Исхак-паши были заперты пленные. И Штоквиц, распахнув тяжелые двери, над которыми было написано «Бу-Дженет» — это рай, прокричал в заплесневелую темноту. «Эй, правоверные, выходи! Работа есть!» Он вручил туркам и курдам старые гнутые лопаты, вывел пленных на середину двора, топнул ногой в твердую, растрескавшуюся от жары землю. «Вот здесь и копайте», — велел он. Пленные вдруг разом упали перед ним на колени, прося о пощаде. Хватая Штоквица за толстые ляжки, они волочились за ним по земле, цепляясь за полы кургузова сюртука. Комендант едва успевал отбиваться от них. «Йох, йох, алайбей! Аман, верин, аман! Сердар, барыш!» — вопил о пощаде один высокий старец. «Сердар, барыш!» Клюгинау, появившись во дворе, вдруг резко выкрикнул что-то по-турецки, и пленные сразу присмирели, дружно разобрали свои лопаты. «Так нельзя, господин комендант», — пояснил барон. «Ведь эти бедняги подумали, что вы заставляете их копать могилу. А вы, очевидно, решили рыть колодец, так я вас понял». «Ну, конечно, барон, надо ведь что-то придумывать с водой». Пленные согласно вонзили лопаты в землю. Яму глубиной до колена они вырыли удивительно быстро, о чем-то возбужденно лопача между собой. «А все-таки, Ефрем Иванович, это напрасно», — заметил Клюгинау. «Цитадель стоит на самой вершине скалы. Воды все равно не будет здесь». Штоквиц в задумчивости опустился на колени, надолго приник лицом к расщелинам запыленной решетки, всматривался в глубину подземелья. В полумраке шахских усыпальниц он увидел склоненные знамена, слабо мерцавшие штыки караула и согнутую женскую фигурку, припавшую к земле. «Она все еще там?» — осторожно спросил Клюгинау. «Да», — ответил Штоквиц, поднимаясь. «И не уходит со вчерашнего дня. Если бы в гарнизоне не было женщин, все, кажется, было бы проще». «Хоронить надо», — заметил прапорщик. «Пора». «Надо», — согласился Штоквиц, отряхивая колени. «Но она не дает хоронить его. Пусть лежит. Мертвые никогда и никому не мешают». Лопаты в руках пленных с надсадным скрежетом ударились о твердый гранит. Дальше начиналась плотная подушка скалы, и комендант убедился, что рыть колодец — затея бесполезная. «Участкин», — приказал он ефрейтору, — «собери все лопаты и загони этих дармоедов обратно». Солнце начинало палить. Клюгинау присел на камень, стянул с ноги сапог, стал осматривать рваную подошву. Вытирая обильный пот, бегущий с облысевшего черепа, к нему подсел комендант. Постучал себя по карманам, отыскивая папиросницу. «Барон», — спросил капитан, закуривая, — «скажите мне, это правда, что вы барон?» Клюгинау ковырнул пальцем дырку на подошве. «Можете свериться в богемских матрикулах», — ответил он, перематывая рыжую от пота портянку. «В окрестностях Йозефштата еще лежат развалины нашего родового замка Клюкедер-Клюгинау, а моего пращура, пришедшего в Россию еще при Елизавете, как видно, тревожила неслыханная карьера недоучки Остермана, ставшего российским канцлером. Любой немец, как говорил министр финансов Канкрин, всегда похож на капусту. Чтобы из него получился толк, его надо пересадить на новую почву. Может, вы уже и заметили, что я неплохо здесь привился, хотя и не процветаю. Клюгенау со стоном натянул сапог, спросил. А почему это вас так заинтересовало? Штоквиц честно признался. Извините, но я недолюбливаю вас, барон. Я тоже не испытываю к вам нежности, охотно откликнулся прапорщик. Однако сейчас нам ни к чему выяснять силу страсти одного к другому. Мы потеряли вчера сразу двух людей, на которых держался весь гарнизон. Нам, конечно, уже не вернуть золотой головы Некрасова, но... Я вас понял, барон, ответил Штоквиц, кладя руку на измятый погон инженера. Бог обидел нас начальством, и отныне все зависит от нашей взаимности. Есть еще Ватнин, неожиданно сказал Клюгенау. Вы думаете, что именно он? Но, намекнул прапорщик, не вы же? Да, не я. И, прикусив губу, Штоквиц тяжело задумался. Клюгенау вдруг заливисто рассмеялся. О чем вы? Удивился комендант. Мы совсем забыли о нашем достопочтенном подполковнике Исмаил Хане. А ведь его звание, если случится что-либо с Пацевичем, я, конечно, не желаю ему плохого, но вы же сами понимаете, что тогда будет. Ну, вот ему, злобно сказал Штоквиц и сделал кукиш. Уж тогда действительно пусть лучше сотник. На этом они и расстались. Что-то осталось недоговоренным. Но Клюгенау отметил про себя затаенную тревогу Штоквица. Капитан неспроста завел этот разговор. Его шкура, как следует продубленная в страховании карьеры, уже, видать, почуяла что-то неладное. «Во всяком случае», — спокойно рассудил Клюгенау, «Штоквиц не рискнет взять на себя командование гарнизоном и наверняка пожелает остаться лишь комендантом». Тем временем Пацевич, как бы ненароком, заглянул в обвешанную саджатами клетушку Исмаил Хана, который в этот момент брил волосатые ноги. «Пардон, хан!» что застал вас во время туалета, — извинился Пацевич, кладя на стол выгоревшую на солнце фуражку. — Про вас говорят, — подлизнулся он, — что вы желаете быть причисленным к свите его величества. — В конвой его величества, — поправил хан. — Но это все равно. Я могу посодействовать. Пацевич оглядел пыльную бахрому саджатов, валявшихся на полу, и, внезапно побледнев и заострившись лицом, спросил отрывистым шепотом. «Ангелика есть?» «Нету», — отрезал Исмаил хан. И Адам Платонович, словно в ужасе, даже отшатнулся к стене. «Ангелики нету, а Чехирь есть», — бодро закончил хан, и лицо Пацевича снова приобрело живую окраску. «Ух, батенька!» — сказал он, потирая ладонью жирную шею. «Разве ж можно так пугать человека?» Первый стакан он выхлебал большими глотками. Темный, как деготь, чехирь двумя струйками бежал из углов его рта по мясистому подбородку. «Эх, хорошо!» — крякнул он, и бестрепетная рука Исмаил хана снова наполнила стакан. «Очень даже хорошо», — повторил Пацевич. «Просто гениальный был человек, кто чехирь этот выдумал». Взять с собой бутылку вина Пацевич, однако, отказался. «Лучше уж я забегу вечерком, да еще выпью. А то, не дай бог, солдатики подумают, что я водичку тащу. И без того благодарю вас, сиятельный хан. И не сомневайтесь, при ваших достоинствах вы, несомненно, будете в свите его величества». «В конвое», — снова поправил его Исмаил хан. «Ну, это безразлично». Адам Платонович вышел во двор, где встретил Евдокимова. «Эй, юноша, вы случайно не видели Хаджи Джамалбека?» «Нет, господин полковник, сегодня не видел». Очевидно, он уже выбрался из крепости в город. Шалая пуля, секанув по стене здания, вдребезги разнесла разноцветный узор стекол над самой головой Пацевича, и полковник обеспокоенно сказал: «О, черт! Никак в меня с Майдана прицелились!» Тут внимание Пацевича привлек появившийся во дворе священник. Отец Герасим рясу еще вчера скинул, натянул взамен рубаху солдатскую. Сапоги для легкости тоже снял, босиком-то он прытким был. В таком-то вот виде, придерживая на груди распятие, он и попался на глаза Адаму Платоновичу. «А, божий человек!» — словно обрадовался Пацевич. «Ты что же это, духом святым вчера от батальона отстал?» Отец Герасим остановился, по-мужицки умное лицо его, корявое и широкое, было исполнено какого-то внутреннего достоинства и даже гордости. «Не духом святым, господин полковник», — спокойно ответил он, — «а уж если правду сказать, то ногами спасался. И с собой еще человек пяток из гибели вывел. А за батальон я не в ответе». «Ну, ладно, ладно, иди, святоша». «А вот и не пойду», — вдруг заортачился отец Герасим. «Вот сяду здесь и буду сидеть. Пущай турки по мне патроны свои переводят». «Ты глуп, батька», — обозлился Пацевич. «Да уж чья бы корова мычала, а твоя бы лучше молчала». Майор Потресов, издали наблюдавший за этой сценой, вот-вот грозивший обернуться в брань или того хуже в кулачную потасовку, подошел к священнику и, толкая его в спину, заставил уйти со двора. «Идите, отец Герасим, с миром. Нехорошо эдак-то получается. Тут и без ваших скандалов тошно. Идите своей дорогой». Священник послушался артиллериста и, не возражая больше, спустился в подземелье усыпальницы. «Мается?» — шепотком спросил он у часовых. Те кивнули в ответ. «Молчит баба, будто закаменела». В подземелье Баязета, раскинутое на каменных плитах, высилась палатка полковой канцелярии, изнутри которой сочился слабый рассеянный свет, и возле нее застыли в карауле солдаты-хоперцы. Отец Герасим, неслышно ступая босыми пятками по влажному полу, подошел ближе, заглянул. Успокоился сердешный. Хвощинский лежал на солдатской шинели. Под затылок ему был подсунут туго набитый ранец. В жилистых руках мертвеца, оплывая воском на бледные пальцы, теплилась тоненькая свечечка. Хвощинская сидела перед телом покойного, стянув на своей груди сжатые в руках концы старенькой шали. Она не плакала. «А ты и пореви», — посоветовал отец Герасим. «Дело-то ведь житейское». Решительно взяв женщину за плечи, священник поднял Аглаю, сказал добродушно: «Да ступай-ка ты, Отседова, не век же сидеть». Добрый мужик провел ее в киоск, где на столе стоял стакан с водой, принесенный Дениской Ожогиным. «На-ка вот, попей лучше». Аглая жадно выпила воду, подошла к тахте и ничком зарылась лицом в подушке. «Что мне?» — сказала она. «Зачем мне теперь?» Плечи у нее вдруг дрогнули. «Ну вот», — сказал отец Герасим спокойно, — «ты, девонька, поплачь. Это не беда. Слеза боль-то оттянет». Посидев немного и повздыхав, священник вскоре ушел. Аглая кликнула денщика. «Принеси умыться», — велела она. Солдат посмотрел на нее сумасшедшими глазами. «А, теперь понимаю», — догадалась Хвощинская. «Ну что ж, тогда позови ко мне барона Клюгинау. Или нет, постой. Позови поручика Карабанова. Скажи, что прошу его зайти. Андрей скоро пришел, серый от пыли, постаревший за эти дни. Глаза его слезились от усталости. «Вот», — сказал он и протянул письмо. Аглая положила конверт на стол нетронутым. «Ты, конечно, прочел его?» «Нет». «А если правду?» «Да». «Тогда иди», — разрешила она. Карабанов остался. «Я не умею утешать. Однако он был лучше тебя», — вздохнула Аглая. «Не забывай, что он был лучше и тебя тоже. Об этом можно только помнить». Андрей в смущении потеребил темляк шашки. «Скажи, за что ты меня сейчас ненавидишь?» «За убийство». «Разве ты не догадываешься?» «За убийство? Какого?» «Моего мужа, полковника Хвощинского». «Я не убивал его». «Ты убил не только его». «Я далека сейчас от наивности. Что это значит?» «Вчерашний день, эта дурацкая рекогносцировка, ее не было бы, если бы только ты отбросил свою гордость. Но нет, где же тебе?» Карабанов повернулся к дверям. «Мне, пожалуй, действительно лучше уйти». Хвощинский писал жене. «Я получал тогда 20 рублей жалования и половину его отдавал солдатам, как и положено русскому офицеру, если вопросы чести для него дороже своей особы. Прости, Аглаюшка, что я здесь говорю о своей первой жене, но сейчас, накануне боя, мне все позволено. Мы кочевали с гарнизоном по нищим еврейским местечкам в Подоле и на Волыни. В грязных избах она рожала мне детей, и они, бедняжки, умирали, как цыганята на телегах, не в силах выжить. Я любил свою первую жену, хотя, как мне кажется, тебя люблю незаслуженно больше. Мне всегда было утешительно думать, что я могу дать тебе, если не первую страсть, то все то, чего я не мог дать своей первой жене. Я надеялся после этой войны выйти в отставку, получив генеральский мундир с пенсионом. Мы, казалось мне, купим где-нибудь хуторок, заживем тихо и благополучно. Но он... Этот господин, о котором ты сама призналась мне накануне нашей свадьбы, он снова появился в твоей судьбе. Я знаю, ты его любишь снова, и благодарен тебе хотя бы за то, что вы оба обезопасили меня от сплетен на мою седую голову. Я ничего не могу сказать тебе дурного об этом господине, все счастье которого лишь в том, что он моложе меня, но я умоляю тебя об одном. Если меня не станет, ради всех святых, не становись его женою. Этого уже не случится. И госпожа Хвощинская сложила письмо по тем же складкам, по каким оно было сложено им еще живым и любящим в тот страшный день рекогносцировки.